Глава 19. Как Генрих II еще при жизни отца начал принимать его наследство. Свадьба Дианы и графа де Монтгомери должна была состояться через 3 месяца. Однако прошло 3 месяца, граф Монтгомери сгорал от любви, а Диана со дня на день откладывала исполнение своего обещания. Объяснялось это тем, что вскоре после помолвки она заметила, как на нее стал заглядываться молодой дофин Генрих. Новая честолюбивая мечта зародилась тогда в сердце властной Дианы. Титулом графини де Монтгомери можно было только прикрыть свое поражение. Титул же дамы сердца дофина был бы почти триумфом, ибо Генриху предстояло рано или поздно стать королем, а неувидаемо прекрасной Диане снова стать королевой. Это была бы и вправду настоящая победа, и, судя по характеру Генриха, она казалась совсем близка. Ему исполнилось всего лишь 19 лет, но он уже проделал не одну кампанию. 4 года был он уже мужем Екатерины Медичи, однако оставался по-прежнему ребенком, диким и застенчивым. Насколько в верховой езде, стрельбе, состязаниях, требовавших гибкости и ловкости, он обнаруживал стойкость и смелость, настолько же был неуклюж и робок в женском обществе. Неповоротливый тугодум, он легко подпадал под любое влияние. Ан де Монморанси, будучи в весьма натянутых отношениях с королем, уцепился за дофина и стал без труда внушать юноше свои взгляды и вкусы, как человек уже зрелый. Он вертел им, как хотел, и в конце концов так утвердил свою несокрушимую власть над этой робкой и слабой душой, так подчинил себе Генриха, что только женские чары могли бы ослабить его влияние. И вскоре, к ужасу своему, он заметил, что его ученик действительно влюбился. Генрих начал пренебрегать друзьями, которыми Монморанси благоразумно его окружил. Из пугливого ребенка Генрих превратился чуть ли не в печального мечтателя. Приглядевшись попристальнее, Монморанси заметил, что предмет этих мечтаний — Диана де Пуатье. «Лучше уж Диана, чем какая-нибудь другая», — решил этот грубый солдафон. В соответствии со своими циничными представлениями о жизни, он, опираясь на низменные инстинкты Дианы, составил особый план и предоставил дофину втайне томиться по вдове великого сенешаля. И в самом деле, именно такая красота, лукавая, вызывающая, живая, должна была разбудить спящее сердце Генриха. Ему казалось, что эта женщина должна ему открыть какую-то неведомую науку новой жизни. Для него, любопытного и наивного дикаря, сирена эта была привлекательна и опасна, как тайна, как бездна. Диана это чувствовала. Однако она еще колебалась, не отваживалась отдаться этому грядущему из страха перед Франциском и перед Монтгомери. Но однажды король, всегда галантный и любезный с женщинами, беседовал с Дианой де Пуатье и заметил, что дофин искоса и ревниво следит за их беседой. Франциск подозвал Генриха. «Вы что там делаете, сын мой? Подойдите сюда». Застыдившийся Генрих сильно побледнел и с минуту колебался между чувством долга и страхом, а затем, вместо того, чтобы подойти к отцу, сделал вид, будто ничего не слышал, и тут же убежал. «Что за дикий и неловкий малый?» — покачал головой король. «Откуда у него эта дурацкая робость, Диана? Вы, богиня лесов, встречали когда-нибудь более пугливого оленя? Ах, какой этот противный недостаток! Не угодно ли вашему величеству, чтобы я излечила господина дофина от этого порока?» — спросила, улыбаясь, Диана. «О, на всем свете не сыскать столь очаровательного учителя, как вы!» — ответил король. «Так будьте уверены, дофин исправится», — сказала Диана. «Я ручаюсь за успех». И в самом деле она живо разыскала беглеца. Графа де Монтгомери в этот день не было в Лувре. Он отправлял свои служебные обязанности. «Неужели я вам внушаю такой страх, монсеньор?» Этими словами начала Диана беседу с дофином. Как Диана закончила ее, как не замечала она промахов принца и восхищалась всем, что он говорил, как он ушел от нее в полной уверенности, что был умен и очарователен, как, наконец, сделалась она его повелительницей, этого никто не знает. Недаром все это вечная и непередаваемая словами комедия, которая будет разыгрываться всегда, но никогда не будет написана. А Монтгомери? О, этот слепец слишком любил Диану, чтобы раскусить ее. Все при дворе уже толковали о новой любви госпожи де Пуатье, а благородный граф был все еще во власти своих иллюзий, а Диана умело и осторожно поддерживала их. Здание, ею воздвигнутое, было еще настолько шатко, что она трепетала от каждого его сотрясения, от малейшего шума. Таким образом, за дофина она держалась ради честолюбия, а за графа — ради осторожности.